Либо о том, что произошло в Петербурге, Плещеев узнал ранее 28 апреля, а это не исключено, поскольку тому же Закревскому была послана особая срочная депеша, извещавшая его о последних происшествиях. Либо в тот же день 28-го Плещеев, благодаря своим московским знакомствам, узнал о полученном здесь высочайшем повелении, и у него еще оставался час-другой, чтобы привести свои бумаги в более или менее пристойный вид. Немедленно и внезапно у власти не получилось. В любом случае, он поместил свое письмо, которое, скорее всего, написано 26-28 апреля, задним числом. И не приходится сомневаться, что оно предназначалось исключительно для одной цели – чтобы его непременно нашли. Письмо обрывается буквально на полуслове. Но довольно об этом, скажу тебе несколько слов о здешних женщ. Это должно было выглядеть очень правдоподобно, ибо о здешних женщ Плещеев упоминал и раньше. Правда, не в письмах к Достоевскому, тут, надо признать, он достаточно скромен, а в послании к другому лицу, их общему приятелю Дурову. «Женщины – тема, невозбраняемая начальством». Когда из мрака заблуждения, сообщая о своей московской хандре, Плещеев добавляет, что его могло бы, пожалуй, немного развлечь одно лишь женское общество. Но я еще с приезда не видал женского лица. Если я говорю «женского», разумею, во-первых, молодое, а во-вторых, не «б». Состоящие в браке знакомые не показывают своих жен, должно быть, или слишком хороши, или, напротив, только для домашнего обихода годятся. Мужские лица не радуют глаз, и вообще автор письма находит, что уличной, публичной жизни в Москве несравненно меньше, чем в Петербурге. Одни старые солопницы шмыгают к вечерней да к всеношной. Отсюда является подозрение, что здесь любит развратничать тайно, келейным образом. Чтобы развлечь своих петербургских друзей, Плещеев сообщает две романтические истории. И хотя эти новеллы, в отличие от письма Белинского к Гоголю, не стали предметом государственного дознания, они были тоже приобщены к делу. Первая история, в силу своих этнографических достоинств, заслуживает того, чтобы привести ее целиком. Один гусар-офицер волочился за женой красильщика. Муж, возвратясь однажды из клуба ранее обыкновенного, застает его у себя, пьющего чай с его женой и облаченного в его халат. Красильщик не отвечал ни слова на сказку, выдуманную офицером для истолкования такого пассажа, и сам присоединился к чаю. Часа два спустя красильщик зовет офицера посмотреть его фабрику. Офицер, обрадованный, что муж ничего не подозревает, согласился. В красильной в это время стоял огромный чан с синей краской, на изобретении которой красильщик только что получил привилегию. Когда они подошли к чану, оскорбленный супруг схватил офицера за шею и трижды окунул его лицом в краску. По окончании этого процесса офицер был совершенно небесный. «Ну, давайте, я вас вытру», — сказал, рассмеявшись, красильщик и, помочив тряпку в какую-то жидкость, стоявшую на окне в миске, стал вытирать ею лицо офицера. Но это была не вода, а такой состав, после которого краска уже не могла никогда сойти. Офицер в отчаянии бросился в клинику, но, что ни делали доктора, все напрасно. Призвали красильщика, он отвечал, что получил привилегию и не откроет своего секрета никому, но что перекрасить в черную краску может. Теперь бедный офицер лежит облепленный шпанскими мухами и, не имея довольно денег, чтобы заплатить красильщику за открытие секрета. Красильщик французский подданный, и наказать его нельзя. Не правда ли? Славная история. Помимо почти нескрываемого сочувствия к наглому торжеству третьего сословия,